Глава 7, часть 4. Не надо было думать, что Голиков излагал голую информацию без всяких выводов. В мае 41-го года он круто изменил свою позицию. Цитата. «Через некоторое время Голиков, видимо, понял, какую серьезную ошибку допустил 20 марта 1941 года. Через месяц, когда в разведуправление поступили новые неопровержимые доказательства о подготовке немцев к войне против СССР, Голиков действовал иначе. 9 мая 1941 года начальник военной разведки докладывал наркому обороны СССР Тимошенко и начальнику генерального штаба Жукову материалы, подготовленные военным атташе Советского Союза в Берлине, генерал-майором Тупиковым. В этом докладе, который назывался «О планах нападения на СССР», давалась объективная оценка группировки германских войск и указывались направления их ударов при нападении на СССР. Были и другие важные спецсообщения военной разведки высшему военно-политическому руководству страны. Литературный источник. «Красная звезда», 3 ноября 2001 год. За спецсообщением от 9 мая следует спецсообщение от 15 мая о распределении вооруженных сил по театрам и фронтам военных действий по состоянию на 15 мая 1941 года. Литературный источник. ЦАМА РФ, опись 7237, дело 2, листы 109-113. И придраться нельзя, все тут правильно. Среди прочего, в этом спецсообщении написано следующее. Цитата. В приграничной зоне с СССР общее количество немецких войск против СССР достигает 114-119 дивизий, из них пехотных 82-87, горных 6, танковых 13, моторизованных 12, кавалерийская 1. Далее идет перечисление изменений на Варшавском и Краковском направлениях, в Восточной Пруссии, Словакии и так далее. Если оценить этот доклад с высоты нашего современного знания, то приходится признать, точность почти невероятная. Небольшая расплывчатость в сведениях о пехотных дивизиях от того, что некоторые из них были в тот момент в пути. Не было уверенности, куда они повернут, где осядут. В этом документе сделан простой вывод. Усиление продолжается, и названы районы, где именно, подписано Голиковым. И указана рассылка. 13 высших руководителей Советского Союза и Красной Армии. Сталин, Молотов, Ворошилов, Тимошенко, Берия, Кузнецов, Жданов и все заместители наркома обороны Жуков, Буденный, Шапошников, Кулик, Мерецков, Запорожец. И если документ военной разведки от 20 марта содержал неверные выводы Голикова, то в последующих документах, в частности в этом от 15 мая, неверных выводов не было. Но Жукову удобнее об этом не вспоминать. Проще со всей ответственностью объявить, что о сосредоточении германской армии он ничего не знал. И Тимошенко не знал, и Сталин тоже.